Несколько лет тому назад в США все газеты страны писали о человеке, совершившем нечто необычное. Он пересек всю страну пешком, покрыв расстояние от Нью-Йорка до Калифорнии. Это примерно 5000 километров. Когда он достиг Калифорнии, журналисты расспрашивали его о путешествии. Они спросили, приходилось ли ему думать, что он не дойдет до цели. «Много раз», — ответил он. Они заинтересовались, что именно могло остановить его и заставить прекратить путешествие. И он рассказал, это не было напряженное движение в городах. Это не были громкие сигналы и скрипящие тормоза такси и грузовиков. Это не были бесконечные долины и горы, которым, казалось, конца не будет. Не могли остановить меня покрытые снегом скалистые горы и палящее солнце пустыни. Но непрестанно, снова и снова, меня раздражал песок в моих туфлях. Сегодня, дорогие друзья, мы поговорим о песке, который попадает и в нашу обувь. Конечно же, я не имею в виду песок, гальку или землю в буквальном смысле, попадающий порой к нам в туфли. Я хочу поговорить о другом виде песка, который раздражает не меньше, чем настоящий, действие которого в конечном счете еще разрушительнее. Этот песок я назову песком критичности. Критичность можно сравнить с песком, попадающим в нашу обувь, натирающим, постоянно раздражающим и постоянно беспокоящим. Я убежден, что песок критичности причиняет больше ущерб семьям и брачным союзам, чем любой другой фактор. Это одна из основных причин поражений в семейной жизни, потому что очень часто продолжительное время он остается незамеченным. И вдруг, внезапно, ты обнаруживаешь, что твой муж или твоя жена совершенно незнакомый для тебя человек. Когда я говорю о неудачах в семейной жизни, я имею в виду не только браки, заканчивающиеся разводом, но многие браки далеки от того, чем они должны быть, согласно намерениям Божьим. Соответствует ли твой брак тем представлениям о нем, какие были у тебя в самом начале? Соответствует ли твой брак Божьим стандартам? Если нет, то может быть причина в песке в твоих туфлях или в туфлях твоего супруга или супруги. Возможно, причина в песке критичности. Итак, давайте рассмотрим проблему критичности с разных точек зрения. Вначале рассмотрим ее в взаимоотношениях детей и родителей. Это очень важно, потому что этот тип отношений, отношения между детьми и родителями, определяет, какими в будущем будут взаимоотношения между супругами, когда ребенок станет взрослым. И это потому, что осложнение, возникшее в детстве, позже усиливается в браке. Рождается младенец. Он бьет ножками, машет руками, кричит, требует внимания. Вскоре маленький человек начинает учиться говорить. И наиболее часто ребенок повторяет такие слова. «Мама, посмотри! Посмотри, мама! Папа, смотри, это кролик, я сам его нарисовал! Тебе нравится, папа?» Эти типичные для ребенка слова выражают одну из самых глубоких нужд человеческого сердца. Нужду в одобрении других людей, нужду в признании. Будь это трехлетний ребенок или подросток, мотивы их одинаковы. Они хотят признания и одобрения со стороны других, и особенно от членов своей же семьи. Я уже слышу, как родители рассказывают свою печальную и грустную историю. Парень, 17 лет, говорит родителям, «Я вас терпеть не могу! Я вас больше видеть не хочу!» И в этот момент он действительно не хочет их больше видеть. Подавленные родители спрашивают себя, «Что случилось? Что мы сделали не так? В чем наша ошибка? Мы так старались дать ему наилучшее из возможного. В чем же дело?» Дорогие друзья, разве это не печально? В чем же их ошибка? Наверное, это песок в туфлях. Парню просто надоело постоянное трение, неутихающая критичность. Вы когда-нибудь задумывались над тем, насколько по-разному мы относимся к гостям и к своим собственным детям? Хотя мы говорим о детях, как о дарах от Бога, вошедших в нашу семью, но мы обращаемся с ними совсем по-другому. Например, что происходит, когда наш гость проливает кофе на пол? «О, ничего, не беспокойтесь!» И с улыбкой мы начинаем вытирать лужу. «Да ничего, ничего, это старый коврик. Кстати, от кофе не остается пятен. Это могло бы с любым случиться. Со мной тоже такое иногда бывает». Думаю, что вам знакома ситуация. Ну а что происходит, когда Ванюша на своих нетвердых ногах входит в кухню и... «Ой, разбился!» А что именно происходит? Ребенку прочитывается лекция, и внимание заостряется на трех пунктах. Первый пункт касается его прошлого, второй – его характера, и третий – его перспектив на будущее. Звучит это приблизительно так. «Каждый раз одно и то же. Ты ни к чему не можешь прикоснуться, не уронив на пол. Какой ты неуклюжий. Ничего не можешь сделать как следует». «Сколько раз я должна напоминать тебе? И что такой слон в школе будет делать?» Лекция продолжается. «Я вас терпеть не могу», — говорит подросток отцу и матери. Что они сделали? В чем их ошибка? Они ошиблись в том, что не осознали одну из самых глубоких нужд сердца. Ими не были выражены признание, одобрение и благодарность. Со временем ребенок вырастет и вступит в брак. И он надеется, что в браке эта глубокая подсознательная нужда в одобрении будет удовлетворена. Все свои надежды на счастье в будущем, в своих мечтах, девушка возлагает на мужа. И большая часть их заключается в нужде быть любимой, в нужде услышать одобрение, в нужде почувствовать благодарность. Она надеется, что если этого не было в родительском доме, она найдет признание и одобрение в браке. Но дети подрастают, и потихоньку семья начинает распадаться. Глуп тот человек, который думает, что брачное свидетельство дает право выискивать недостатки. Да, жены... Вы можете добиваться того, чтобы ваши мужья вытирали ноги перед тем, как войти в дом. Например, вы можете сказать следующее. «Снова следы на полу? Я целый день занималась уборкой. Разве так трудно запомнить, что нужно вытирать ноги? Ты всегда приводишь комнату в беспорядок». Да, наконец вы можете выдрессировать его и будете думать, что добились своего. И на самом деле вы добились. Но вы не сознаете, что в стократном размере получите свое обратно. Вы даже не будете знать, откуда это все берется. И в один из дней вы спросите, как он смел так поступить? Что я сделала? В чем я ошиблась? Я так старалась быть хорошей женой. Я всегда была верной. Да, на самом деле, на протяжении 25 лет вы с неизменной верностью указывали пальцем на каждый недостаток вашего мужа. У него в туфлях достаточно песка, чтобы наполнить целый грузовик. Но, безусловно, это же самое касается и мужей, постоянно критикующих своих жен. Друзья, позвольте мне дать вам хороший практический совет, как избежать крайностей в критике. Это совет, которому мы с моей женой Кристин стараемся верно следовать с тех пор, как он был дан нам, близким другом, до нашей свадьбы. Наш друг посоветовал нам избегать слов «никогда» и «всегда». Откажитесь от этих слов в разговоре с женой или с мужем или с детьми. Ты никогда не убираешь за собой. Ты всегда поздно приходишь с работой. Ты никогда не готовишь пищу вовремя. Ты всегда забываешь делать уроки. Вы понимаете, что я имею в виду? избегайте этих слов, и у вас не будет песка в туфлях. Но достаточно ли просто избегать критичности? Согласно Библии, этого недостаточно, и мы скоро увидим это. Библия говорит, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Типично ли это для ваших взаимоотношений с женой, с мужем, с детьми? Ищете ли вы добра, или же выискиваете недостатки? О, какими могли бы стать наши семьи, если бы в них было больше места любви и прощению, если бы в них видели добрые, а не недостатки друг друга. Один счастливый муж выразился так. «Ты проникла в мою душу и нашла там доброту, которой раньше никто не видел». А как часто случается противоположное. Мужья и жены проникают в души своих супругов и находят там плохое, которого никто другой не видел. Но ведь ни с кем другим ты не обращаешься так. Ты не занимаешься постоянной критикой своих друзей. Иначе у тебя не было бы друзей. Однако наиболее близкие тебе люди почему-то становятся объектом наиболее суровой критики. Мы должны изменить свое поведение. Мы должны освободиться от этой плохой привычки, прежде чем она и нас погубит, и тех, которых мы любим. В 4 главе послания к Ефесянам апостол Павел много говорит о языке и о его роли в нашей жизни. Очень многие неудачи христианской жизни обусловлены неумением владеть своим языком. В 29 стихе дан хороший совет. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Читая эту последнюю часть 4 главы послания к Ефесянам, вы заметите, что Павел вновь и вновь прибегает к определенному методу изложения. Во-первых, он дает отрицательное повеление, затем положительный совет и, наконец, указывает на причину. Вот отрицательное повеление, что мы не должны делать. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Это ссылка на критику или любые другие слова, подавляющие дух человека. Затем положительный совет, что мы должны делать вместо критики. А только доброе для назидания вере. Нам следует проявлять чувствительность к нуждам человека, с которым мы разговариваем, и убедиться, что сказанное нами помогает ему и назидает его. И, наконец, причина для такого совета. Дабы оно, то есть сказанное, доставляло благодать слушающим. Наш язык должен быть средством для передачи и выражения благодати. Вы когда-нибудь задумывались над этим? Дорогой друг, распространяешь ли ты благодать на окружающих, дома, на работе, в церкви? Конечно же, это не значит, что нам не следует исправлять своих детей, или что мы должны просто игнорировать все недостатки мужа или жены. Я здесь говорю о постоянной критичности, которая постепенно разъедает отношения, раздражает людей, словно песок в туфлях. Апостол Павел дает нам и другой очень полезный совет в своем послании к Галатам, помогающий нам понять дух, в котором нам следует исправлять других, когда такое исправление необходимо. Павел пишет, «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга». Итак, мы видим, что ключ к сердцу человека – кротость. А также речь идет о том, чтобы носить бремена друг друга. Так поступал Иисус Христос. Вместо того, чтобы указать нам на наши недостатки, Иисус взял их на себя, вознес на крест бремя нашей вины и принял наказание за наши грехи. Иисус Христос принимает самого падшего грешника, если он придет к нему и попросит о прощении и спасении. Такой дух благорасположения полностью изменяет людей. Христос — друг грешников. Он не выискивает недостатки грешников, а изменяет их сердца. Друзья, если бы мы только могли усвоить и запомнить, что любовь покрывает множество грехов, точно так же, как наши грехи покрыты любовью Христа. Давайте зададимся целью научиться ради Христа принимать других. Тогда мы сможем увидеть, как улучшится общение в наших семьях и в наших церквах. Ведь в этом воля Божья для каждого из нас. Я до сих пор помню, как моя мама незадолго до ее смерти сказала мне: «Джон, помни, что самое главное в жизни — это хорошие взаимоотношения между людьми. От них зависят наши отношения с Богом». Это слова от женщины, которая никогда не прибегала к неуместной критике и всегда имела нечто хорошее и ободряющее сказать каждому, кто с ней соприкасался. Это мое самое большое желание — жить согласно этому совету моей мамы. Да поможет Господь каждому из нас жить так, чтобы мы больше не сыпали песку в чужие туфли.